из воспоминаний и дневников Н.А. Филипповой Радчич. Вот в селе Коростелево нас и застала беда, общая для всех людей нашей страны. Это 22 июня 1941 год. Объявили в 14 часов начало Великой Отечественной войны. Папа тут же оделся по-спортивному, бросил маме ключи от здания школы и добровольно через 2 часа уехал на фронт. Мы даже сразу не поняли, что произошло в нашей стране, а потом уже подробно узнали и услышали, что произошло, что немец напал на нашу страну. Сначала письма от отца приходили, но очень редко. Наша армия отступала, бои были ожесточенные. Потом через некоторое время перестали приходить. Мы все очень переживали. Мама вообще лишилась сна, мы, дети, стали очень часто болеть малярией. Дедушка Петров Василий Федорович нам очень помогал и морально, и физически поддерживал маму. Потом пришло письмо от папы. Он лежал в госпитале, долго был в тяжелом состоянии. Их полк разбили, он переплыл реку Дон и, спасая полковое знамя, вода была очень холодная, плавали льдины, он очень сильно простыл, и его еле спасли врачи. Мама, как узнала, где лечит папу, сразу же поехала к нему. Вот только точно не помню, в какой город, или Балашов, или Липецк. Через 3 месяца папа вернулся домой. Побыл 2 недели и снова добровольцем ушел на фронт. Перед отъездом папа с мамой решили свою квартиру-дом отдать под детский дом для сирот детей, которых привезли из блокадного Ленинграда. А нам дали развалившийся дом, очень ветхий, без крыши, полусгнивший, без всяких сараев. Но родители думали не о своем благополучии, а о детях войны. И снова помог дедушка. Он был мастер на все руки. Отремонтировал домик, вернее, амбар, который был без крыши. Мама работала в детском доме воспитателем, также ходила на работу в колхоз на поле, а мы, дети, учились в школе. У нас в хозяйстве была корова, которая нас выручала во всех отношениях. Жить было очень сложно и трудно. Сестра Женя ходила за много километров пешком учиться в средней школе в селе Чащино, так как у нас в селе Коростелево была только неполная средняя школа. Дорога в школу была очень длинная, где-то 10 километров, но она очень хотела получить среднее образование. И вот мамина сестра, тетя Варя, которая жила в Котовске, уговорила маму и дедушку переехать к ней жить, где есть средняя школа и ремесленное училище, куда поступил брат Борис. Но когда мы переехали в Котовск, то от увиденного долго не могли прийти в себя. Всей правды тетя Варя нам не сказала. Мы попали в страшную ловушку. Жили 13 человек в однокомнатной квартире. Все наши запасы были быстро истрачены. На работу мама не могла устроиться. Да и тетя Варя всячески этому препятствовала. Словами не описать, это нужно видеть. Дедушка настоял на том, что мы стали строить дом, строить для себя. Тетя Варя и здесь участок земли оформила на свое имя. Мы начали строиться, то было ужасное зрелище. Была засуха, кушали речные ракушки, не было хлеба, и опять нас выручала наша корова, которую мама перегнала пешком в Котовск из Коростелева. Брат Бориса окончил ремесленное училище, сестра Женя 10 классов, а я училась в школе. Так как вещи мы обменяли на продукты, не было одежды, и мама шила нам одежду из мешков, красила их. Она была мастерица на все руки. Дедушка решил к дому пристроить комнатку и перейти туда жить, а дом продать, чтобы материально лучше жить. И вот 28 апреля 1945 года мы получаем похоронку на папу, где пишут, что папа погиб 14 апреля 1945 года под городом Кюстрин при взятии Берлина. А в мае объявляют, что немец разбит и война закончена. Это было так обидно и за отца, и за самих себя, что папа не дожил несколько дней до победы. Мы все плакали. Я до сих пор День Победы не отмечаю, так как это самый для меня трагический день. Через несколько дней после объявления окончания войны с фашистами я получаю письмо от папы, датированное 14 апреля 1945 года. Я очень ему обрадовалась и не стала верить в то, что папа погиб. Я ежедневно ходила на железнодорожный вокзал и встречала отца в Котовске. Каждому приходу поезда я надеялась, что он вернется, что он попал в сложную ситуацию, и его сочли погибшим ошибочно. И так продолжалось 3 года, с 1945 по 1948. В 1948 году наша семья по вербовке уехала на остров Сахалин, так как дедушка наш умер. Проживать в городе Котовске на лесной опушке, где был наш дом, стало невыносимо. И мама решила рискнуть, так как на Сахалине нужны были рабочие руки, и мы будем жить лучше. Но, видимо, на нашу долю выпала тяжелая участь. Я уезжать не хотела, пряталась, но меня находили. Вот так описала в своем дневнике наш отъезд со сражения. 27 мая я выехала из Котовска. Все время следования до Тамбова глядела в окно вагона, прощаясь с родными местами. В Тамбове долго сидели на перроне, поехали грузиться. По дороге Бориса оштрафовали на 3 рубля за велосипед. Погрузились. Ночью в вагоне была драка. Большие душевные переживания. Воспоминания остаются неважные. Правда, в 7 часов вечера ездили в Котовск, простилась с Юрой и тетей Варей, привезли маму. Мама была очень рада. 28 мая утром мама ушла делать документы у нотариуса. Я сильно волновалась, боялась, что она отстанет с Борисом. Во время их отсутствия я прибрала в вагоне. Они вернулись с хорошими вестями, сделали покупки. В вагоне немного повздорила, очень тесно. Ходила в рифтрудовский магазин, купила рыбу. Утром варили суп. От большого толчка все разлили. Когда пришла мама, пили какао, занимались хозяйственными делами, ждали отправки. Отчаливаем из родных краев. Ночь стоит на станции Платоновка. 29 мая. Утром. Приехали в город Кирсанов, ходили на базар, купили продуктов на весь путь. Стоим, ждем отправки. Весь день мимо нас идут составы с выселенцами из Литвы. Вечером ходила на улицу, очень понравилось проведение мичуринских хлопцев. 30 мая. Все еще стоим. На обратном пути встретили Сухову, тетю Пашу. В 7:45 отъезжаем. Одна из матерей нашего вагона отстала. Все очень беспокоятся, так как у нее грудной ребенок. Встали на станции Палома. Май 48-го. Личный архив Инна Филипповой, Радчич.